Глава 18. Драгомир. До того, как поверхность воды подёргивается мелкой рябью, я успеваю различить светлые волнистые локоны, обрамляющие миловидное личико с розовым румянцем на щеках, пухлыми губками и большими лазурными глазами, полными испуга. Дарина. Кажется, я выкрикиваю имя вслух, потому что из кроны дерева, шумно хлопая крыльями и крича, как испуганная кошка, вылетает Иволга. Выбрасываю руку вперед, будто пытаясь поймать ускользающее видение Дарины, но когда вода успокаивается, я смотрю уже на свое отражение. Дарина. Прикрываю глаза и будто бы ощущаю аромат фиалки, столь полюбившейся дракону. Найду, верну, окружу заботой. Не позволю и волосу упасть с ее головы. Вода. Река, уходящая прочь. И Варна что-то говорила про реки. Значит, нам туда. Дракон, почуявший след Дарины, рвется в путь, но иногда важнее хорошо подготовиться. Осматриваюсь, чуть спускаюсь вниз по течению и понимаю, что, несмотря на то, что я исходил лес вдоль и поперек еще с отцом, видел его с высоты птичьего полета со спины его дракона, не узнаю этого места. Я тут еще никогда не был. Опускаю руку в карман, нащупывая берег Дарины. Теплый, будто его подогревают изнутри. Это значит, что я иду в правильном направлении. Возвращаюсь к поляне с телегой раньше всех, еще до того, как солнце начинает склоняться к горизонту, а лес погружается в вечернюю сизую дымку. Поэтому успеваю развести костер и обустроить на всех спальные места. Идти в ночь, когда вылезают лисавки, да пущевик по тропинкам рыщет, сродни самоубийству. Сначала возвращается Калаяр, а уже позже, даже после захода солнца, Горн с Данка. И, естественно, без новостей, зато с дичью и ягодами. Поужинав, ложимся раньше, посменно выставляя одного из нас в караул. С тропинки не сворачивать, идти строго друг за другом, бдительности не терять. Отдаю последнее указание, когда вместе с солнцем снаряжаемся в путь. Выйдем к озеру, а потом спускаемся вдоль берега по течению. Лес напряженно затих, словно готовится к чему-то. И мне очень не хочется думать, что это что-то, ловушка для путников, как мы. Каждый из нас побывал не в одном сражении, чтобы попусту бояться. Но тогда нашими противниками были люди. А кто поджидает нас в лесной чащобе, только богам ведомо. И снова петляющая тропа, снова настороженная тишина, хруст веток под копытами лошадей и тревожные крики птиц. «Нам бы пополнить запасы воды», — подает голос Калаяр, когда мы выходим на берег озера. Киваю, давая разрешение спешиться. А сам подхожу к берегу озера, склоняясь в надежде снова увидеть Дарину. Но нет, дракон рычит от разочарования. И не просто рычит, снова рвется на волю, подавляя меня до боли, выкручивая суставы. Не хочу думать о том, что мать была права, и что я могу просто не успеть добраться до Дарины. Но и тянуть не стоит. «Едем дальше!» Командую я и взбираюсь на коня. Калаяр следует за мной, за ним Горн. И тут вдоль воды раздается мелодичная девичья песня. «Иди скорее к нам, дружок. Ой, ты путник, не спеши. Останься с нами на часок. Развлечемся от души». Данка, не успевшая отойти от берега, теперь ничего не замечает вокруг себя. Шаг, еще шаг. В воду. Над поверхностью озера появляется несколько пар рук, жадно протянутые к Данка. «Русалки! Не слушать их!» Выхватываю меч и направляю коня к берегу, чтобы не позволить утянуть моего воина в пучину. Раздраженный, скорее даже озлобленный рык дракона мне в помощь, потому что он перекрывает все пение водных дев. Но это только мне. Калаяр и Горн, завороженные песней русалок, послушно правит коней в воду. Русалки оказываются быстрее меня, а может, Данка податливее. Длинными, скрюченными когтями руки вцепляются в его одежду и в мгновение ока утаскивают на дно. В глазах темнеет от злости. Горан и Калаяр тоже достают мечи, чтобы сразиться со мной, потому что я преграждаю им путь к берегу. Не позволю. Пару ударов я сбиваю их с коней, а потом, рискуя, призываю драконью силу и обездвиживаю. Как только русалки понимают, что им больше ничего не достанется, песня прекращается, а я с трудом восстанавливаю контроль над драконом. В этот раз оборот прошел еще дальше. Руки полностью, шея и пол лица покрыты чешуей. Непростые тут места, гиблые. Мы только в начале пути, а уже совершили ошибку. Что же еще ждет нас впереди? Следующие несколько часов пути проводим молча, лишь изредка останавливаясь, чтобы пометить дорогу на случай возвращения. Горан и Калаяр виновато поглядывают на меня, но спросить о том, что с Данкой, не решаются, хотя явно смутно догадываются. Уже когда солнце начинает клониться к закату, в отдалении слышится шум падающей воды. А еще спустя некоторое время мы выходим к глубокому ущелью, в которое с грохотом срывается река, разбиваясь на миллионы блестящих брызг, которые искрятся на солнце. Мощный поток стремительно падает вниз, создавая клубы пены и фонтаны брызг. Ревущий звук воды, разбивающийся о каменные выступы обрыва, эхом разносится по ущелью. Воздух наполнен запахом хвои, влажной земли и свежести водных потоков. Мы останавливаем коней подаль от края и спешиваемся, опасаясь того, что край может осыпаться. Под ногами чувствуется неровность и шероховатость каменистой тропы. Дальше дорога только одна, по шаткому подвесному мосту между скалистыми краями. О том, чтобы перебраться с лошадьми, речи не идет, а значит, путь как минимум до ближайшей деревни предстоит пешком. Снова опускаю руку в карман, нащупывая оберег и проверяя, в том ли направлении движемся. Мягкое тепло ракушек словно проникает в сердце. «Взять только самое нужное!» — отдаю приказ я. «По мосту проходим по одному. Привал на той стороне». Сделав глубокий вдох, я решительно шагаю на узкий, качающийся подвесной мост. Под ногами гудит и поскрипывает деревянный настил. Я медленно и осторожно переставляю ноги, проверяя надежность досок. Балки и тросы моста слегка подрагивают от напора ветра, проносящегося над ущельем. Внизу, в туманной пропасти, с громким ревом несутся водопады, разбивающиеся о каменные склоны. Достигнув противоположного края, я оборачиваюсь и подаю знак идти следующему. Сгустевшиеся сумерки настигают нас уже после того, как мы обустраиваем ночлег на самой окраине леса. «Я не помню этого ущелья в наших землях, княже!» Наконец подает голос, молчавший все это время Калаяр. «Не злой ли дух нас за нос водит, да морок насылает? Ты помнишь, что не было следов, куда пропала невеста моя?» Задаю я своему помощнику ответный вопрос. Он хмуро кивает, понимая, что непростой дорогой мы идем. «Все так, княже, но не ведьма ли она, которая хочет заманить тебя да сгубить?» Дракон рычит, но ответить я не успеваю. В тишине раздается женский голос. «Драгомир, спаси!»